В этот город адмирал был влюблен не меньше Потемкина. Тот даже умирать ехал в свой Николаев. Не доехал, лег в молдавской степи, оставив незавершенными десятки замыслов, проектов, лишив покровительства многих. Но были и те, кто вздохнул спокойно и с облегчением. Вот и он, Николай Семенович Мордвинов, считал, что пал от амбиции светлейшего князя, стал жертвой интриги. «Если человек, который столь сильно и много обижен был, как я, — часто говаривал друзьям, очередной раз отсылая персики и виноград к советнику и секретарю Потемкина Попову, писал с обидой, — объявлен я был вором, описан раздирателем всякого порядка, расточителем казны, глупым невеждою, нерадивым, злым духом, вращающимся в хаосе хуже сатаны». Контрактам, которые он подписывал, ходу не давали. По счетам велись расследование, попросили из поста. Жену его любимую за английское происхождение не щадили. А ведь неплохо начинал он здесь, на юге. Тогда, в 1785 году в Херсоне, благодаря стараниям Потемкина, было открыто Черноморское адмиралтейское правление. Он, по лесному ордеру самого светлейшего князя, приглашен был туда в звании старшего члена, капитана первого ранга, как офицер отличнейших познаний. Подтвердил это, составив добрые правила для сооружения парусного и учебного флота, храбро сражаясь в Лимане. Хотя и не убил своевольства и храбрости излишне у греков, мальтийцев и других наемных офицеров. Потемкин уважал его отца, известного русского адмирала Семена Ивановича Мордвинова, командовавшего Кронштадтским флотом. Его книга о навигации, а также каталог всех необходимых сведений и таблиц для мореплавателей были известны всем русским корабельникам. За особый компас со стрелкой, натертый искусственным магнитом, поставленный им на многих кораблях, не раз благодарили попадавшие во всякие передряги моряки. Николай Семенович удался в отца пытливостью, размеренностью, уравновешенностью. Однако, если того можно было определить как поклонника русских обычаев и порядков, то Николай Семенович тогдашний, по его разумению, российской безалаберности, нечеткости не любил. С тех пор, как в 1774 году по распоряжению великого князя Павла Петровича был послан в Англию, влюбился в эту страну, в ее порядок, устройство. Нравилось ему, что нет там всевластия короля. К управлению допущены многие уважаемые и достойные люди, имеющие собственность значительную. В том и уверен был, что собственность — первый камень. Без оной и без твердости прав ее ограждающих нет никому надобности ни в законах, ни в отечестве, ни в государстве. Задумывался, как и что в державе изменить надо. С удивлением косились на него даже привыкшие к громким словам петербуржцы, когда он заявлял: «Скорое и точное правосудие и личная неприкосновенность — первейший залог благосостояния и спокойной каждого жизни». Образцовые фермы, полагал он, следует завести на церковных землях. Предлагал ввести удобрения, устроить мельницы, обучать правильному хозяйству русских помещиков и мужиков. Книги по сельскому хозяйству распространять. Трудолюбие, говорил, равно золоту. Многие страны, не имея достаточно золота и серебра, изобиловали во всем для жизни и были действительно богаты. Другие, изобилуя золотом, но нуждаясь в житейских потребностях, не иначе как скудными почитаться должны. Всю жизнь его притягивала финансовая наука. Изучал он ее в Англии и был покорен на всю жизнь знаменитым Адамом Смитом. При нем в Лондоне вышли исследования о природе и причинах богатства народов. Сию книгу он уже не выпускал из рук, возил всюду с собой и удивлялся, как логика сего ученого мужа не овладевает всеми. Так же, как и его распоряжения, составленные на основе финансовой мудрости англичанина, никак не могут здесь дать тех результатов, кои должны произойти при воплощении смитовской науки. Смутила его, правда, поездка к берегам Америки, когда увидел он, что бывшая колония тоже не хочет жить по английским правилам, свои заводит. Но то там, за морями. А здесь российские козни продолжались. вскипел, когда Попов поучал его быть выдержанным с другими, и не стерпел тогда: «Не научайте меня притворству, у меня врагов оказалось много».